Меня обдало клубами пыли и сладких запахов. А я еще куда-то погружался, будто в плотную массу воды, пока окончательно не замер в сенных недрах. Как всегда, я ощутил непреодолимое желание чихнуть. Я услышал, как полевые мыши кинулись искать в стогу уголок поспокойнее. И испытал это удивительное чувство. Точно я заново родился. Помнится, однажды Кити мне сказала, что, окунувшись в сено, она выходит из него свеженькая и чистая, как новорожденный младенец. Тогда я отмахнулся от ее слов. Они были мне и понятны, и непонятны. Сейчас же, после ее письма, я снова и снова прокручиваю их мысленно. Я вылез, а точнее выплыл из сена, и вот уже подо мной твердый дощатый пол. Сено забилось мне в штаны и под рубаху. Ошметки сена на тапочках и на локтях. А уж что делалось на голове, и говорить не приходится. К тому времени Китти добралась до середины лестницы и продолжала карабкаться вверх. Ее золотые косички подпрыгивали на лопатках, освещенные пыльным лучом осеннего солнца. Бывало, он горел не хуже сестренкиных волос, но в тот день ничего не могло поспорить с ее косичками. Во всем амбаре не было ярче пятен. Помнится, мне не понравилось, как прогибается лестница. Дунь рассыплется. А Кити уже стояла на поперечной балке, немыслимо высоко. Теперь я для нее был куклой с запрокинутым белым овалом вместо лица, а ее голос плыл ко мне с частичками мекины, среди которых после моего прыжка царил настоящий переполох. «Эй, там, внизу! Эй, там, наверху!» Она прошла по балке короткий отрезок. И только когда я увидел ее стоящей над спасительным стогом, только тогда меня немного отпустило. Я всегда за нее ужасно волновался, при том, что она была ловчей меня и, я бы сказал, физически более развитой. Как ни странно это может прозвучать, ведь она была младше. Она подалась чуть вперед, на носки стареньких полукет, вытянула перед собой руки и прыгнула ласточкой. Вот говорят, это нельзя забыть, это невозможно описать. Я могу попробовать описать, но все равно вы не поймете, как это было красиво, как совершенно. Один из немногих моментов моей жизни, который и сейчас у меня перед глазами. Нет, все не то. Ни рассказать, ни описать это мне не дано. Какое-то мгновение казалось, она парит на гребне одного из тех загадочных воздушных потоков, что прокатывались, похоже, только по этому сеновалу. Яркая ласточка с золотым оперением, какой Небраска еще не видывала. Это была Китти, моя сестренка, с заведенными назад крылышками рук, с изящно прогнувшейся спиной. И как же я любил ее в этот короткий миг. А Китти уже врезалась в сток, была и нету. Только фонтан соломинок и заливистого смеха. Я успел забыть, какой шаткой показалась мне недавно лестница, и пока Китти выбиралась из стога, уже был на полпути к цели. Я тоже хотел прыгнуть ласточкой, но в последний момент, как всегда, охватил страх, и я просто полетел вниз этаким пушечным ядром. И знаете, когда я вот так летел, в отличие от Китти, я не до конца верил в то, что сток окажется на месте. Сколько продолжалась эта игра? Трудно сказать. Прыгнув еще раз 10, я посмотрел вверх.